Глава вторая. Где верх? Где низ? Где вообще мое тело? Куда я попал? Что происходит? Почему так темно? Я жив или все же умер? Света в конце тоннеля тоже не видно. Врут, значит, жрецы про это. Вокруг тьма, окружавшая меня, рассеивается, и я оказываюсь в большой комнате с кучей мониторов, на которых идет один и тот же сюжет. Бьют какого-то парня. Ногами по лицу. Ролик короткий, всего минуты на две, но идет он по кругу. Вот только концовка на разных мониторах отличается. То в итоге ему проламывают череп обрезком металлической трубы, то он сгорает во вспышке пламени, то ему на помощь приходит полиция. А то он сам сжигает своих врагов, гордо стряхивая с рукава пепел. Начало везде одинаковое, а вот конец разный. Экранов много. Одни горят ярким светом, и изображение на них поражает сочностью красок. Другие черно-белые. А третьи так вообще черные, и картинка на них лишь смутно прорисовывается. Я понимаю, что не хочу смотреть на черные экраны. От них веет ужасом и смертью. Хотя смотреть – это сильно сказано. Тела-то у меня нет. В зеркале, что занимает всю боковую стену, я вижу свое отражение в виде небольшого светящегося шара. Это моя душа? Или дух? Или это одно и то же? Никогда не понимал между ними разницы. Зря, наверное, я предпочитал сон урокам теологии. Экзаменов по этому предмету не было, поэтому я и позволял себе расслабиться. «Это кто к нам пожаловал?» Слышу молодой голос и, наконец, замечаю парня, лениво развалившегося в кресле напротив мониторов. Майка-босячка с какими-то рунами, потертые джинсы, взлохмаченные светлые волосы. Образ уличного хулигана налицо. Правда, с этим совсем не вяжется изящная чашечка из тончайшего фарфора у него в руках, из которой доносится благородный аромат явно недешевого травяного чая. Рядом с ним пристроилось большое блюдо ватрушек, которое он с завидным аппетитом поглощал. Глаза парня, устремленные на меня, были холодны, как лед. «Так-так», — протянул он с неохотой, поднимаясь из кресла. «Кого это занесло ко мне на огонек?» Приблизившись, он пристально уставился на меня, практически не моргая. «Ага, старый знакомец пожаловал!» «Бухнем за встречу?» Завис я. «У меня как бы тела нет». «Да?» — удивился он. «Я как-то не подумал об этом. Хотя это временное неудобство. Ну да ладно. На тебе стоит моя метка. Ты в свое время помог мне. Долг, знаешь ли, платежом красен. Так что проси, чего хочешь». «Все умею, все могу». «Я добрый, эх! И это мое! Эх-ха!» Заржал он, явно довольный собой и своим чувством юмора. Мне же подумалось, какой-то он ненормальный. А это не заразно? И я попытался отдалиться от него. Увы, никак не получилось. Я был неподвижен. Что ж, если я не могу увеличить дистанцию между нами, остается только его как-то отвлекать. К тому же одна его фраза меня зацепила. Я уточнил. «Помог? Я тебе?» «Ага, помог. Ух, как вспомню, как мы оркам морды били! Кровь и слюни так и летели!» «Или погоди, это же еще не произошло! Ты вообще из когда?» «Чертовы временные потоки, постоянно в них путаюсь». «Так получается, мы еще не знакомы». «Значит, по факту ты из будущего перенесешься в прошлое, в котором поможешь мне». В конце его бормотания стало совсем неразборчивым, и я еще больше укрепился в мысли, что он не совсем дружит с головой. «А ты вообще кто?» — попытался я отвлечь успевшего уже глубоко уйти в себя парня. Пощелкал бы перед его лицом пальцами, но тела-то не было. «А? Что?» — вскинулся он. «Ника, не был я ни в каком борделе на Таурине. На меня наговаривают враги и завистники. И телефон я той арчанке не давал. Она сама у меня его забрала. Чуть руку не оторвала при этом». Потом его взгляд прояснился. «А, это ты. Смахнул он пот со лба, придя в себя. «Я-то уж подумал... О чем это мы?» «Ах, да, забыл представиться. Я Владислав Громов, хранитель миров, бог равновесия, высший маг и прочее, и прочее. Титулов у меня до хрена, и никакой божественной памяти не хватит, чтобы их запомнить. Так, как там надо?» «Ты звал меня смертный, и я пришел!» Приняв максимально пафосную позу, он выжидательно посмотрел на меня. «И что, я так долго буду стоять? Ты должен сказать: «Да, о великий, я звал тебя! Прими мою душу и даруй покой и забвение!» «Не надо мне покоя и забвения!» – запротестовал я. «У меня там мама и сестренка остались. И эти еще, которые клинком тьмы убили». «Мама, сестренка?» – задумался он. Потом встрепенулся. «Стой! Что еще за клинок тьмы?» Мгновенно он оказался возле меня, и его глаза, став чернее ночи, буквально пронзили мою суть. Не прошло и пары секунд, как меня отпустило, а сам парень оказался вновь сидящим в кресле и задумчиво отхлебывающим чай. «Значит, вот вы как решили, да? Что ж, у меня будет чем вам ответить». Пробормотал он себе под нос, потом обратился ко мне. «Так, дружище, чего ты сам-то хочешь?» «Домой хочу вернуться, своих увидеть. А еще я хочу отомстить». Гнев хлынул в меня, заставив затрястись от воспоминания о подлом предательстве. «Выполнимо», — понимающе кивнул он. «Но, понимаешь, у всего есть своя цена. Я не могу ничего дать тебе просто так. Ты должен сам этого добиться. Я лишь могу дать тебе возможность вернуться, а это уже немало. Вырасти, стань сильным, стань сильнее всех. Ты ведь один раз уже прошел этой дорогой, значит, путь тебе известен. И тогда то, что желаешь, исполнится. Твое тело уже не вернуть», — задумался он. «Значит, дадим тебе новое. Ты же хотел быть аристократом, значит, будешь им. Был в сильном теле, значит, я дам тебе его. Хотел магию?» «Братик!» Буквально из ниоткуда появилась ослепительно красивая девушка. Длинное, обтягивающее, как перчатка, платье не скрывало, а скорее подчеркивало совершенную фигуру. Грудь, твердая тройка, казалось, сейчас выскочит из глубокого декольте. Ее светлые волосы были забраны в сложную прическу, которая, впрочем, немного растрепалась. «Ириска, ты чего тут делаешь?» Его руки уверенно обхватили ее талию и прижали к себе, собственнически усадив на колени. Вот только это не было жестом любовника. Так, скорее, брат обнимает свою сестру, которой гордится и которую обожает. «Тебя искала. Похоже, в этот раз ты попал и конкретно. Селена идет по твоему следу, и когда найдет, обещала отрезать тебе яйца клинком Вахимбы». «Это от которого регенерация замедляется?» – судорожно сглотнул он. «Агась!» – кивнула она, поерзав на его коленях своей попкой. «Фигня! Тут она меня ни за что не найдет!» – тут же взбодрился он. «В карманное измерение только по зову крови можно попасть. Но на всякий случай, давай-ка еще чуть сместимся во времени». Тихо пробормотал он, и нас ощутимо качнуло. При этом я почувствовал сильную тошноту. И если бы обладал телом, то точно мой последний ужин встретился бы с полом. «Так, повторю вопрос. И что ты тут делаешь?» Нахмурясь, посмотрел Владислав на свою сестру. «И вообще, слезь с моих колен, мелкая извращенка. Иди к Дуське приставай». «Дуська скучная», — заявила та, и он от удивления чуть с кресла не свалился. «Мы же об одной и той же богине говорим?» — севшим голосом поинтересовался он. «Ну да, но она все равно скучная, а с тобой весело». «А это вообще у тебя кто?» — обратила она свое внимание на меня. «Так, один знакомец мой. Вот думаю, как бы его засунуть в хорошее тело с большим потенциалом». «А зачем?» – в недоумении обернулась она к нему. «Борьба закаляет и делает человека совершенней. Всякие превозмогания и из последних сил идут им на пользу. А будет кататься в шоколаде, так и двигаться дальше не будет, замерев на одном месте. «Ах, какая же ты умная!» — восхитился тот, что назвал себя богом, и в его голосе явно проскользнул сарказм. «Как утка, только не крякаешь!» «Это кто сейчас говорит о замерев на одном месте? Это моя любимая сестра? Это та, которая морочила голову Павлу и так и не вышла за него замуж? Это та, которая не подпускает к себе ни одного мужчины? Это не та ли, у которой уже должны быть внуки и правнуки, а до сих пор и детей нет?» «Я тебе уже миллион раз говорила. В моей жизни может быть только один мужчина. И это ты». «Я не могу быть твоим мужчиной. Я твой брат!» – заорал он. «А в другой жизни был мужем!» – заорала она в ответ. «Я твоя сестра только в твоем воображении. У нас нет прямой родственной линии даже в той реальности, где я твоя сестра. Как же ты это не поймешь, бог тупости и раздражения?» «Вот и выходила бы замуж за Павла. Он умный. Чем не муж? А этот, как его, Сварожич? Он-то тебе чем не угодил? Красавец, каких на всей грозди миров не сыщешь!» «Да слабак он!» – презрительно отмахнулась она. «Закопался в своей книге и носа наружу не высовывает. Позвал он меня на свидание. Ага. Весь вечер что-то вещал на старославянском, который я почти не понимаю. А потом его Макуш позвал. Сыночку надо баиньки. Тьфу, маменькин сыночек. Аж противно стало». Я посмотрел на них и поражался тому, что видел и слышал. И это наши боги. Ирина, богиня радости и озорства, и Влад, хранитель миров. Про эту парочку у нас слагали легенды, а летопись рода Громовых мы изучали в школе и даже отдельный экзамен по этой теме сдавали. Для меня они были идеальными существами, что победили в страшной битве и теперь охраняют покой нашего мира. Никогда не думал, что встречу их воочию, и они будут, ну, я не знаю, какими-то обычными, что ли, приземленными. Не было в них никакого божественного величия. Обычные парни, девушка со своими тараканами в голове. Вот только, наверное, у этих тараканы были божественного уровня, а значит, и проблем могли доставить намного больше. Тем не менее, следя за их спором, я начал переживать за себя. От благодушного настроения Влада не осталось и следа, а злой бог – это большая проблема. Тем более, когда ему выносит мозг красивая и, главное, не безразличная ему девушка. А так как на ней он сорвать злость не может, начнет искать крайнего, то есть меня, потому как тут больше никого нет. «А я сказал, что этого не будет!» – тем временем орал он. «Мне наплевать на Бахуса с его выводком дочерей! Мой внук Астаэль не будет на них жениться, и с родом их я ничего не хочу иметь общего! Пофиг мне, что Селена об этом думает! Нет, и все! Эта отрыжка бездны сидела себе спокойно в своем заштатном мирке и носа не высовывала, пока мы бились с пожирателями. А ведь его звали. Помнишь, что он тогда сказал? «Это не моя война!» Закрылся в скорлупе своего мира и переждал бурю. А теперь осмелел, голову поднял, смеет еще что-то требовать. Не будет смешиваться благородная кровь Громовых с его гнилой тиной. «Это ты ей скажи. Вот зачем надо было сбегать с торжества по случаю его рождения? Тебя ведь персонально пригласили, и ты дал свое согласие. А сам что? Постоял 2 минуты и удрал. Думаешь, гости этого не заметили? Лифу так вообще громко заявила, что миры уже не те, и, к сожалению, боги сейчас крайне невоспитанные». Пропела Ирина тонким голосом, явно кому-то подражая. «А этой змее лучше вообще засунуть свой раздвоенный язык обратно в пасть, пока я его ей не вырвал. Да и чья б корова мычала? Или ты забыла, что эта идиотка на приеме в зеркальном дворце мирами устроила? У нее, видите ли, брачный сезон начался. Подайте ей несколько мальчиков-девственников, она очень хочет спариться. Это, по-твоему, высокая культура? Нет, ряды богов явно нуждаются в прополке, и я ее им устрою. Возьму Дуську, Наберем пестицидов и устроим геноцид вредителям мирового масштаба. Да твоя Дуська, кроме как лезть тебе в штаны, ничего не умеет и не хочет. Нет, это стремление похвально, и я даже ей завидую. Но вот сделать что-то интересное она не может. А я могу. Хочешь, покажу тебе, что я прикупила на Азамии? Японцы, они такие изобретательные. Мне Хидеки поход по магазинам устроила. Закачаешься. Зашли мы с ней в отдел нижнего белья, и вот там... Так, а этот-то что до сих пор тут висит и нас подслушивает? От ее слов я ощутимо вздрогнул и попытался сделаться меньше. Получилось у меня, откровенно говоря, хреново. Да и если честно, я их заслушался. Они произносили имена, которые раньше мне встречались в летописях на уроках истории. Для меня они были чем-то далеким. Герои, вставшие на защиту миров. Их почитали, им поклонялись. Про них слагали песни, делали театральные постановки и снимали кино. Кстати, про хранителя почему-то в основном порнуху. Но он вроде не возражал. Даже ходили слухи, что он лично снялся в парочке фильмов. Но я этому не верил. Надо решить его судьбу и отправить в новое тело. А чего это ты так о нем печешься? Собутыльник твой? Метнувшись ко мне, она пристально на меня посмотрела. Да, не думала, что когда-нибудь скажу такое. Но твой выбор достоин. Но то, что ты для него придумал, очередная глупость в твоем стиле. Чей-то сразу глупость? Обиженно пробурчал он, старательно отводя взгляд. «А той-то!» – передразнила она его. «Он ведь боец и привык сражаться. А ты волка хочешь засунуть в тело овцы, льва в тело шакала, крокодила в...» «Да понял я, понял. Но тебе не кажется, что ему уже хватит превозмоганий всяких?» «Не кажется», – отрезала она. «Если мне позволят ставить слово...» то мне тоже кажется, что мне хватит. Можно я попаду в хорошее тело и буду спокойно развиваться сам? Твой голос тут не учитывается. Равнодушно отвернулась от меня девушка и вопросительно посмотрела на брата. Влад? Я все еще не уверен и просматриваю вероятности. Его лицо приобрело задумчивый вид и замерло. Лишь глаза слегка подергивались, будто он смотрел фильм в быстрой перемотке. При этом сюжет на мониторах тоже стал меняться с огромной скоростью. Я смог выцепить лишь случайные лица, которые тут же сменялись другими. К моему ужасу светлые экраны стали также тускнеть. Их становилось все меньше и меньше. Я начал понимать, что это вовсе не экраны, а скорее врата. Врата в мою новую жизнь. И чем темнее они, тем сложнее она будет. «Нет, не хочу туда. Хватит с меня страданий. Я хочу просто жить со своей мамой и сестрой. Неужели это так трудно устроить самому могущественному существу во Вселенной?» «Так, мы подумали, и я решил. Отправлю тебя в тело наследника престола. Магия всякая, немного интриг, но и красивые девушки прилагаются. Дам тебе суперкрутых учителей, и ты быстро разовьешься. А там научишься открывать порталы в другие миры, и все, заберешь своих. Но еще раз повторю, ничего не дается даром. Даже за возможность надо платить, иначе баланс будет нарушен». «Да! Да, черт возьми! Хочу магию и девушек! Хоть они, наверное, и твари, но все равно хочу! Хранитель, миленький, отправляй меня в такое тело. Я тебе потом в храме самую большую свечу поставлю». «Плохо решил», — возмутилась Ирина. «Эй, что значит плохо?» Завопил я, разом растеряв все почтение к ее божественности и чувствуя, что мое переселение в сильное и, главное, обеспеченное тело может накрыться медным тазом. «Не слушай ее, хранитель, потому как не ведает она, что говорит. Сам же сказал, молодая, неопытная». «Молчи, душонка трясущаяся, для тебя стараюсь. Сам же потом мне спасибо скажешь». «Согласен не говорить спасибо», — бодро отрапортовал я. «Мне бы только домой, Мама у меня и сестра там». Но попытка надавить на жалость не прокатила. Сам не знаю, что тогда на меня нашло. Вообще, находясь рядом с Владиславом и его странной сестрой, я чувствовал, что становлюсь похожим на них. От былого угрюмого и очень сдержанного парня не осталось и следа. У меня сейчас появилась новая цель. Но если раньше я шел к ней медленно, с упорством механоида, то сейчас рвался вперед подобно реактивной плазме. «Ладно, я понял, о великие боги. Вы не любите, когда смертные живут долго и счастливо. Вам непременно надо, чтобы были кровь и слезы, чтобы матери плакали, хороня своих детей, а дети росли без родителей. Слава вам, хранители наших душ! Поклонился бы в ноги, да, простите, тела нет. Плюнул бы вам в лицо, да не могу по той же причине. Делайте со мной, что хотите, мне уже все равно». «Да будет так!» — громыхнул Влад, и я, сорвавшись с места, быстро полетел в сторону белого экрана, на котором застыло изображение молодого парня в дорогих одеждах, лежащего на постели. Возле него склонились лекари с явно встревоженными лицами. «Неужели мне все-таки повезло?» «Не так быстро, малыш!» — услышал я ехидный голос девушки, и меня резко дернуло. После чего я влетел в совсем черный экран. «Нет!» Беспомощно заорал я от страха и разочарования. Последнее, что я услышал, был все тот же, ставший вмиг ненавистным голос. «Поверь мне, брат, так надо! Я точно знаю, что надо!» А после меня накрыло тьмой.